В золотистых глазах маршалов такая палитра чувств, к их пси боюсь даже тянуться. Там просто бушует эмоциональная буря. И как им удается сохранять видимость спокойствия? Лира. Почти страдальчески выдыхает мне в волосы Рейгар. Горячо, терпко. Я хочу выпить его дыхание, но сижу в оцепенении у него на коленях. Собственные эмоции меня буквально раздавили. Я не могу, не могу в это поверить. Я так счастлива, что, кажется, и вдоха лишнего не сделаю. Я заглядываю в глаза Дэмиана. В них еще тает боль от того, что я якобы их отвергла. Эта боль сходит, как последний снег теплой весной на Земле 2. Ее вымещают новые эмоции — нежность, жажда обладать, страсть. И это последнее... Я бы назвала ее любовь, но боюсь. Все еще боюсь ошибиться. Точно этот подарок судьбы никак не может быть для меня. Словно это все по ошибке. Что маршалам все показалось, и я краду чью-то чужую счастливую участь. Какие глупости, девочка моя. Ты только ты. Ты рождена для нас, наша Мионесса. Хрипло выдыхает Рейгар мне на ухо. Теперь он анализирует метание в моем поверхностном пси беспрепятственно и отлавливает разрушительные мысли до того, как они успели укорениться. Черноволосый маршал мягко прикасается губами к моей шее. Никто из людей, там, где я выросла, никогда бы не поверил, что шиарийцы способны на такую трепетную нежность. Мои ладони все еще в руках моих маршалов, моих... Собираюсь с духом, чтобы произнести это хотя бы мысленно. Мужей. И точно что-то отщелкивается в моем сознании. По телу разливается сладкое тепло. Да, да, это мои мужья. Так и должно быть. Только так и возможно. Они любят меня, и это взаимно. Нет ничего естественнее. И почему я сразу не поняла? Так-то лучше. Улыбается Дэмиан и вдруг делает хищный рывок ко мне. Но у меня не возникает рефлекторного оборонительного рефлекса. Я не дергаюсь, не пытаюсь закрыться. Я улыбаюсь светловолосому шиарийцу, освобождаю из его хвата руку и медленно кладу на его щеку раскрытой ладонью. Я чувствую, Дэмиан так любит. И я теперь так буду делать часто. Шиариец резко подскочил ко мне, чтобы показать, насколько естественно то, что между нами произойдет. О, Господи! Я холодею. Это сейчас произойдет. Мои мужья возьмут меня. Сразу оба. Это часть церемонии наречения Мионессы, девочка. Мягко касается моего пси объединенная мысль братьев. Мы не сделаем больно. Мы будем осторожны. Я сглотнула. Я была влюблена в этих мужчин. Это факт. И до одури хотела. Аж в глазах темно, но... Был один момент, точнее два. Два огромных момента. В чем дело, Лира? Нахмурился Дэмиан. Вы крупнее меня. Существенно крупнее. Еле выдавила я. Шиарийцы крупнее людей. Это нормально. Выдохнул мне в шею Рейгар, не прекращая покрывать мою кожу мелкими колкими поцелуями. Но... Что? Рей, Дэмиан, у нас есть... анатомическое несоответствие. Да, вы же меня порвете. Братья застыли. Оба прижались губами к моей шее. И по слегка подрагивающим плечам шиарийцев я поняла. Они давят смех. Лира. Рэй мягко развернул мое лицо к себе, очень нежно придерживая за подбородок. Лира, посмотри на меня. Я подчинилась. Рейгар ласково улыбнулся мне. Мы не навредим своей Мионессе. Тебе нечего бояться. В этих золотистых глазах танцевали искорки. Это завораживало, гипнотизировало. Я сама чуть подалась вперед, сама робко прикоснулась к губам Рэя своими. Он ответил мне нежно, осторожно прикусывал то одну мою губу, то вторую. Был невероятно нежен, так что я забылась и сама не поняла, как он вошел в мой рот языком. Как в нежный, трепетный поцелуй ворвалась страсть, как она нарастала, как требовал его язык у меня подчинения, как я с удовольствием выполняла все, что Рэй желает. По телу растекся пульсирующий жар. Я почувствовала, как между ног у меня все увлажняется от желания, как пытаются сорваться в непроизвольное сокращение мышцы промежности. Я пропустила, когда руки Дэмиана начали оглаживать мою спину сзади, когда он расстегнул мой космокомбинезон, как его крупные ладони накрыли мою оголившуюся грудь. Очнулась и осознала. Горячее давление, наставшее очень чувствительными, соски. А еще, что все это время порочно постановало в рот маршалу Рейгару, но он продолжал целовать меня, не внимая моей мольбе. И я уже не сидела на руках у Рэя. Оба маршала стояли и держали меня в своих объятиях, так что я лежала на руках у обоих сразу. Рейгар уступил мой рот своему брату. Поцелуй Дэмиана оказался неожиданно жестче и порочнее. Я зашлась новым стоном желания. А руки и хвосты маршалов окончательно избавили меня от одежды. Их руки были повсюду. То один целовал меня в губы, то второй. Горячие сильные ладони сжимали мою грудь, бедра, ягодицы. Я задергалась, лишь когда ощутила, как мне развели ноги и кончики маршальских хвостов скользнули туда, к самому сокровенному. Принялись поглаживать мою промежность, осторожно давить между увлажнивших складочек, растирать выступившую влагу между ягодиц. И тут я снова в панике вспомнила. Меня готовят к двойному проникновению. «Подождите». Мне едва удалось разорвать поцелуй с Дэмианом. Его глаза горели, хищник был на охоте. Хвосты тут же покинули мою промежность. Я облегченно, рвано выдохнула. И совершенно напрасно. Меня уже разложили на одном из широких кресел. Я только ошарашенно моргнула, когда маршалы успели раздеться. Мощные тела, бугрящиеся мышцы. И святой космос! Мой взгляд заметался между Рейгаром и Дэмианом. Вот это да! Огромные красивые члены уже возбуждены. По стволам бьются толстые вены. Это зрелище вызвало у меня одиночную, сладкую судорогу между ног. «Ах, Лира, ты готова, девочка?» Ласково прорычал Рейгар. А то, как он на меня смотрел, заставило поджаться пальцы ног. «Ты такая красивая, такая желанная». Перед глазами все пошло золотыми вспышками. Сердце колотилось, кружилась голова. Я вдруг чувствовала свое тело невероятно легким. Точно корабль вдруг потерял гравитацию. Но нет, с кораблем все было в порядке. Кажется, гравитацию утратила только моя хрупкая человеческая душа. И произошло это, пока я смотрела в золотистые глаза двух невероятных мужчин, уже уложивших меня на широкое кресло. Это было вообще неразумно. Мое тело умоляло о продолжении, а разум мне отказывал. «Мы желали тебя с первого мгновения, малышка». Рейгар опустился передо мной на колени, положил мои ноги себе на плечи и приник жадными губами к моему лону. Космос. Жесткая судорога оргазма, как электрический разряд, прострелила тело, заставила выгнуться, застонать, почти зарыдать. Но Рейгар крепко держал мои бедра, не двинуться, а его язык был неумолим. Он давил на клитор, обжигал нежные складочки, пробовал меня всю. А Дэмиан стоял так близко и смотрел, как его брат берет меня языком. И от того, как он смотрит, я сходила с ума. Взгляд золотистых глаз скользил по мне, задерживался на голой груди, обнимал все мое существо, и я проваливалась. Мягкие оргазмы накатывали один за другим. Влаги между ног становилось все больше. «Пожалуйста!» Вдруг взмолилась я, глядя на Дэмиана, толком не понимая, что именно у него прошу. Но шиарийцы явно сочли мою просьбу приказом и принялись выполнять, что бы он ни значил. Язык Рэя меня покинул, вырвав напоследок еще один тягуче-сладкий мягкий спазм. Шиарийские хвосты обвили мою талию и подняли в воздух, отрывая от кресла. Кажется, моя кровь горела, лона словно пульсировала, низ живота, все внизу затопил плавкий жар. А запах Рейгара и Дэмиана стал более терпким, острым, мускусным и пряным. Их запахи слились в один. Я сделала глубокий вдох, и это было ошибкой. Разум окончательно мне отказал. В следующий раз осознала себя лежащей. Мы все трое лежали, на полу. Подо мной Рейгар, я лежу на его мощной груди и рельефном животе спиной. Между ягодиц мне упирается горячая головка его возбужденного члена. Надо мной нависает Дэмиан. Его член упирается в меня спереди, у самого входа. Головка уже раздвинула влажные складочки. Я только сдавленно охнула, когда она скользнула глубже и уперлась в девственную плеву. А к анусу, уже смазанному моими соками, приставил головку члена Рэй. Они пригвоздили меня, обездвижили. Я часто-часто заморгала. «Космос! Ведь они меня убьют!» «Не специально, но...» «Это же... Они же огромные!» «Тихо, девочка!» Наши пси тоже сплелись, и мою тревогу точно стравили, открыв невидимый клапан. Мандраж ушел, а мое пси мягко слилось с пси Рейгара и Дэмиана. У меня словно обострилось зрение, слух, обоняние. Ушли последние мысли, остались только желания. Такие правильные, такие сильные. Мое тело жаждет ими наполниться. Так почему же мои мужья медлят? «Чего вы ждете?» Растерянно спросила я в нашем общем пси. Братья-маршалы только мягко усмехнулись и вошли в меня одновременно. Сразу оба и на всю длину. Их горячие, огромные, прекрасные члены переполнили меня. Туго и сладко растянули. Я ахнула и прислушалась к себе. «Не может быть! Не может быть, чтобы боли не было!» Но это факт. Девственная плева порвана. Я чувствую обострившимся чутьем запах собственной крови, но боли нет. Почему? Мы же говорили тебе, Лира, мы не можем сделать больно Мионессе. Это противоестественно. У людей так много страхов. Большинство из них напрасны. Мои мужья еще были неподвижны какое-то время, позволяя мне привыкнуть к своим размерам. А потом задвигались во мне. Плавно, синхронно, медленно. Каждое их движение почти заставляло меня зарыдать от счастья. Я почти срывалась в оргазм, но они подавались назад в последний миг, заставляя балансировать на грани. Мучили, пытали. Не знаю, сколько прошло времени, их движения ускорились. И вот он. Первый полноценный срыв, жесткий оргазм. Внизу все сводит. Я сжимаю своим телом изнутри сразу двоих. Этот мышечный спазм сладок и неуправляем. Из моей груди вырывается вскрик. Но вырваться я не могу, и это прекрасно. Мои мужья начинают двигаться еще быстрее. Каждый новый выпад теперь выбивает из меня сладкий спазм. Кажется, у меня уже потекли слезы из глаз, а голос уже сорван. И я могу только постановать на каждое сладкое желанное вторжение. И мне кажется, что я вот-вот потеряю сознание. но, наконец, мужья жестко синхронно вколачиваются в меня несколько раз. Это особенно сильно. И я чувствую, как меня выстреливает горячее семя маршалов. Я вновь обхватываю их собой изнутри. Они целуют меня, ласкают, нежно покусывают, обнимают хвостами. И сталкивают в оргазм запредельные силы. Все сокращается, все сжимается. И, проходя через пик, я срываюсь куда-то, как в пропасть падаю. И только тогда приходит разрядка. Все тело обмякает. Мужья медленно, нехотя из меня выскальзывают, и мое тело отвечает на это новым мягким сокращением. Это оказывается последней каплей, и мое сознание отлетает.